Братья и сестры, текст, который я хочу прочитать для того, чтобы потом провести эту тему, записана вторая глава Деяний апостолов, 39 стих. Первая фраза этого стиха: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». Хорошее общение Господь усмотрел в лагере, лагерь семейных, где присутствуют в основном члены церкви, семьями, ну, я имею в виду с маленькими детками, папы и мамы. Называется так, репродуктивный возраст, да, когда детки еще рождаются, или еще, может быть, не родились, но уже в семье находятся. Я три текста приведу на память, и мы их все знаем, и они говорят о теме моей беседы. Бог сказал, сотворив человека, мужчину и женщину, «И благословил их Бог и сказал, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю». Второй текст, слова Иисуса Христа. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И третий текст, уже после грехопадения, Бог говорит сатане, в лице змея, «И вражду положу между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пяту». Бог создал семью. Друзья, семью Бог как назвал? Помните? Вот Бог дал имя семье. И назвал, сотворил мужчину и женщину, в день сотворения их, и назвал их человек. Вот семья, друзья, это человек, это Богом данное имя семье. На украинском языке слово «муж» звучит «человек» тоже, да? А жена – не человек, да? Жинка. И есть еще вот такая графа, когда мы заполняем разные анкеты. Есть там слово «пол». Тоже не все задумываются, что значит слово «пол». Это пол, половина мужская или половина женская. Это половинка. И человек на Украине тоже половинка, пока он не станет семейным, пока он не станет мужем. А семья названа Богом «человек». И причем Бог сотворил семью и мужчину, и женщину в шестой день своего творения. Есть по-другому понимают, что после уже Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Я понимаю так, друзья, что это все было сделано в шестой день. Каждый день почти заканчивался словами Бога, нехорошо, хорошо. А потом в шестой день было нехорошо. И была сотворена жена мужу. А потом Христос, Бог сказал, весьма хорошо. Слово «семья», оно тоже имеет свое происхождение. По-разному трактуют. Кто-то сказал, что семья – это семь и я. А если шесть и я, это уже получается как будто бы и не семья, да? А семья, я больше согласен с таким мнением, что это слово произошло от слова «семя». И вот слова Божьи к сатане. «Вражду положу между семенем твоим и семенем ее». Здесь я усматриваю, друзья, вражду дьявола в отношении семьи. Это было с самого начала и по сей день, и дьявол много успел, особенно в этом мире, в борьбе против семьи. Семья практически уже такая, какая была создана, она уже не существует. Появились какие-то гражданские браки. Раньше гражданским браком называли брак, который зарегистрирован в ЗАГСе, в государственных органах, но без венчания. Назывался гражданский брак. Сейчас этот смысл уже потерян, и другой смысл вкладывается. Сошлись два человека, вот гражданский брак у них. Сатана против семьи, и немало вреда сатана наносит и в христианские семьи. Вот Бог сказал «хорошо, весьма». Каждый из нас, вот здесь сидящие, мужья, жены, можно оценить промежуток времени до брака и после брака. Молодежи это сделать трудно, потому что они после брака еще не знают, что это такое за жизнь. Много слышали об этом. Вам это легко сделать. Когда лучше, друзья, до брака или после брака? Кто-то считает до, кто-то после. Но если нам строить семейную жизнь по библейским принципам, то мнение Бога о семье будет таким же и нашим мнением «хорошо, весьма». И вот мне хотелось некоторые вопросы, ну, тема, я так ее назвал, «Семья и церковь». Очень обширная тема, я не намерен расширять эту тему в разные направления, только на одну тему или на один абзац этой темы я хотел бы обратить внимание. После брака, друзья, много чего изменилось. И у меня был брак, это уже 35 лет назад прошло. И я, когда вступил в брак и началась жизнь, я многому удивлялся. И действительно, Бог говорит, все творю все новое. После брака все новое. Вот до брака я один. До брака нет забот ни о чем, ни о ком. А брак прошел, все по-новому. Теперь нас двое стало. И такая вот арифметика, один плюс один получится один. Бог сочитывает, что сочетал человек, да не разлучает. И двое стало одной плотью. Появилась субординация, то есть взаимоподчинение в браке. Богом установлено, тоже библейский принцип, да? Никогда не написано в Библии, что брату христианину глава Христос. Я так не встречал. Церкви глава Христос, так написано. А вот для мужа, который в брак вступил, написано мужу глава Христос. И жене тоже есть глава. Жене глава муж. Это тоже правило, которое нужно соблюдать, чтобы было весьма хорошо в семейной жизни. Забота друг о друге, любовь друг к другу. Это все темы, которые я не буду затрагивать. А вот последняя тема, которую назову, и о ней мы немножко порассуждаем. Это наши дети. Особое внимание сатана уделяет нашим детям, потому что он враг семьи. И после брака, наверное, у всех вас возникал вопрос или возникали вопросы в отношении детей, которые потом, возможно, перерастали в проблемы или в переживания. Но вот первый вопрос, который возникает в отношении детей, друзья, это будут ли дети? Или вы уверены были, что дети будут? Вот брак прошел, началась семейная жизнь. Возникал вопрос, будут ли дети у нас? Бог благословил и говорит, плодитесь и размножайтесь. Но не всегда так бывает. Второй вопрос, сколько будет детей? Тоже вопрос волнующий и переживательный. И третий вопрос, какие будут наши дети? Вот на эти три вопроса мне хотелось бы так вот вместе с вами и порассуждать, и ответить на них. Первый период жизни после брака, он как раз и озадачивает нас, будут ли у нас дети. Одна молодая семья, христиане пришли в женскую консультацию, они прожили в браке 4 месяца, узнать, беременная или не беременная. Провели анализы, выходят, не беременная. Муж говорит, не может быть. 4 месяца мы живем. Проверьте еще раз, не может быть. Друзья, может быть. Может быть, что и 4 месяца, может быть, что и больше, а беременности может не наступить сразу. Я, когда беседую с молодыми, обычно это через 3 месяца после брака, вот то я заметил для себя, что примерно у половины молодожен через 3 месяца не бывает еще беременности. А у половины уже бывает. Это в среднем так. Если посмотреть на некоторые семьи в Библии, вот женился Авраам на Саре. Вы помните, когда у них появился первый ребенок? Вот живут они год, да? Беременности нет. 2 года, 5 лет, 10 лет беременности нет. И эта проблема в жизни этой семьи, она уже занимает главный вопрос их семьи. И уже с Богом, когда Авраам разговаривает, он однажды говорит: «Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. Ты не дал мне потомства». Бог ему говорит, обетование дает, а он свое, свое. Потому что это главный вопрос семьи Авраама и Сары. У них нет детей. И потом, когда Бог пообещал, посмотри на небо, сосчитай, сколько там звезд. Вот столько у тебя будет потомства. Авраам поверил, друзья. Написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Были, конечно, у него и поползновения в этой вере, но потом Господь даровал ему сына, и вот уже сын его, Исаак, это уже следующая семья, которую хочется нам вспомнить, мне с вами. И у них тоже нет детей. Поженились. 10 дней нет детей. 15 лет нет детей. В 40 лет женился, в 60 лет родился сын. Мне хотелось обратить внимание, друзья, вот 20 лет прошло. Исаак и Ревека, они переживали о том, что у них нет детей. И Исаак, написано о нем, что он молился о жене своей, и Господь услышал его. И жена зачала и родила сына. А вот внук Авраама, он тоже имел одну жену, у которой не было детей, звали ее Рахиль. Она по-другому подошла к этой проблеме семьи. Она подошла к нему и говорит: «Дай мне детей, если не так, я умираю». Разгневался муж ее. «Я, говорит, не Бог. Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Но потом мы находим, друзья, что Господь вспомнил о Рахиле и услышал ее Бог. Вначале она вот так приступала к решению проблемы бездетности. «Дай, или я умираю». А потом она начала молиться. И написано, Бог услышал ее молитву и дал ей сына. И она нарекла ему имя Иосиф. А потом сказала, Бог мне еще даст одного сына. То есть она вот так относилась к ответу Божьему и радовалась, и благодарила Бога. Можно еще некоторые семьи вспомнить. Анна с Елканой в первой главе первой книги Царств мы читаем, как она скорбела духом, как она переживала. И отношение мужа к этой проблеме, друзья, сразу хочется вспомнить. Помните, Елкана что сказал Анне? «Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Сестры, как утешение хорошее, нет, а? Конечно, она не утешилась, она продолжала скорбеть, продолжала ходить в храм, и до того скорбела, что ее молитва к Богу воспринята была Илией как, что она пьяная, но она объяснила, что в скорби души я нахожусь. Вот это моя проблема. И Илия говорит, услышит Господь. И услышал, и дал Господь ей, и этого ребеночка, Самуила, мы его знаем, и в последующем тоже были еще детки. Захария и Елисавета, друзья, эта семья тоже уже из Нового Завета, когда им уже было, наверное, может быть, больше 25 лет совместной жизни. Написано, они были в летах преклонных, образцовая семья, но у них тоже не было детей. И однажды ангел явился ему в храме и говорит, услышана молитва твоя, и будет тебе радость и веселье. Прожили без радости и веселья, без детского крика в доме, без смеха детского, без радости, которую мы испытываем, имея деток. А ангел говорит, будет тебе радость и веселье. В одной семье у нас в церкви, это было давненько уже, тоже был брак, прожили 4 года, и детей нет. Переживания, проблема номер один, беседы. И однажды они позвали, как написано в Библии, позвали пресвитеров церкви, совершили молитву с помазанием. И через 10 месяцев у них родился ребеночек. В моей жизни, друзья, тоже не сразу была беременность у жены. 9 месяцев мы ждали беременности. И тоже переживания были. У жены 11 детей в семье родителей, у моих родителей 6 детей. Мы никак не думали, что у нас не будет детей. Но с каждым месяцем вопрос этот становился все острее и острее. И мы думали, неужели мы останемся бездетными? Жена уже плакала по ночам. Но Господь нам дал деток, и их у нас четверо. И мы потом, оглядываясь назад, думали, как Бог хорошо усматривает деторождение в христианских семьях. Жили, ну, скажу вам, не в приспособленных условиях. Тогда я еще был как бы на отработке после учебы. На квартире, в холодном домике. Однажды уехали с молодежью мы на посещение Рождество по старому стилю. И как раз наступили рождественские морозы, 30 градусов. С ночлегом уехали, приезжаем, у нас в нашей хатке холодно, и мороз, и все замерзло. И потом, вспоминая это, мы думаем, как хорошо. Бог знает, когда давать деток своим детям. У нас сейчас в церкви тоже в ожидании ребеночка 10 лет, и скоро уже станут папой и мамой эта семья. 10 лет ждали. Поэтому, друзья, Бог дает беременность. Не тогда, когда нам это хочется. Да, мы поженились, мы думаем, что все будет хорошо, а бывает и не так. Бывает, друзья, так, что бывает и нежеланное, то есть нежелание беременности. Это в тех случаях, когда уже в семье 5 деток, 10 деток, и думают родители хотя бы не забеременеть. А некоторые употребляют различные средства против зачатия. И это уже грех, за который нужно просить у Господа прощения и исповедоваться, может быть, и оставлять этот грех. Кто-то основывает это, различные доводы приводят. Вот врач сказал, нельзя, или еще что-либо, не прокормим, много, надо уделять внимание больше детям, воспитывать их, а мы только рожаем, и такие слухи доходят. Друзья, но Бог дает. И если Бог дает, мы должны принимать. И не должно быть в христианских семьях нежелания беременности. Иногда сестры встречаются где-нибудь, вот или в бане, или еще где, и говорят одна другой, ты знаешь, я залетела. Не залетела, Бог дал. И нужно принимать это, как Бог дал. Как мужья реагируют, когда не хочется, чтобы жена забеременела? Бывает, что отворачивается, не разговаривает. Одна жена так вот с жалобой говорит, как будто я только в этом виновна, что я забеременела. Обиделся на меня, перестал со мной разговаривать. И сама в слезах. И, конечно же, вот Николай Степанович немножко коснулся этой темы. Как важно со стороны мужей быть хорошей поддержкой для своих жен. И когда они беременеют, и когда они вынашивают ребенка, и когда они кормят его, чтобы настроение жены было всегда хорошее, оно передается на ребенка, и таким образом формируется и характер ребенка. Иногда говорят, врач сказал, нельзя. У нас в роду есть семья, у которой 8 деток. С 5 детьми мама писала расписки врачам. Они ей просто запрещали, тебе нельзя рожать, ты не должна рожать. И она вынуждена была по просьбе врачей писать расписку перед каждыми родами, и все роды заканчивались благополучно, и все детки живы и здоровы. Поэтому, если Господь дал беременность, то Он дал для того, чтобы ребеночек родился, и чтобы все было благополучно. Вот за Лию сказано, это жена Иакова, когда 6-й ребенок родился, она так сказала, «Бог дал мне прекрасный дар», и назвала его Завулон. Потом родилась дочь, и назвала ее Дина. Бог дает нам прекрасный дар, и 5-ю, и 6-ю, и 10-ю беременность. Поэтому принимать надо, как от Господа, с благодарностью. Давид в 126-м псалме, не Давид, да? Там написано, что сыновья, как стрелы. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. У каждой семьи есть свой колчан. Вот сколько там мест для скольки стрел, это нам не дано знать. Вот в нашей семье их было 4 места. без всякого вмешательства. Сколько Бог дал, столько принимали. Вы знаете, друзья, как хорошо на сердце, когда ты знаешь, что сколько Бог дал детей, столько детей в моей семье и живет. Но не всегда так бывает, поэтому хотелось бы, друзья, чтобы мы принимали от Господа и ничего не предпринимали к тому, чтобы у нас было меньше деток. Потому что еще раз хочу напомнить, вот тема моей проповеди «Семья и церковь». Детки, рожденные в семье христианской, это уже потенциал будущих членов церкви. Еще многое зависит от родителей, чтобы они стали детьми Божьими, но это уже есть тот фундамент или та глина, с которой Господь поручил нам созидать будущих детей Божьих. Вам и детям вашим принадлежит обетование, которое дал нам Бог. Друзья, эти слова были сказаны Петром, когда родилась Церковь Иисуса Христа в день Пятидесятницы. В одной семье двое сыновей всего родилось, и когда уже они выросли, девушка одного парня из этой семьи говорит: «А почему в вашей семье только двое детей?» И так ответил этот сын: «Папа маму берег». Папа маму берег. Не потому, что Бог только двоих дал, а потому, что папа маму берег. Вот мы слышали первую проповедь: «Берегите». Но это неправильное бережение. Папа маму берег. И как результат, друзья, в этой семье один из сыновей прошел через отлучение, имеет вторую жену, хотя все сейчас верующие. Но если бы было больше, думаю, было бы по-другому. Поэтому, друзья, кто что-то предпринимал против деторождения, против зачатия, это грех, который подлежит осуждению, в нем нужно покаяться, исповедаться. Конечно, грех, который имеет свои последствия. Последствия какие? Человек не родился. Хоть мы и покаемся в этом грехе, но человека нет. Может быть, двоих или троих нет. И это очень огорчает нашего Господа. Потому что в Его праве, это Его функции давать или не давать деток в семье. Вот в книге Осии пророка в 9 главе написано так: «У ефремлян, как птица улетит в слава». Слово «слава» переводится как «чадородие». «У ефремлян, как птица улетит в слава, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». А Господь дает нам большие семьи, и это наше счастье. Вот представьте себе, кто имеет 5 или 10 детей. Представьте себе на какой-то миг, что у вас нет детей. Вы прожили 10-15 лет в браке, и у вас нет ни одного ребенка. Я когда беседую с молодыми, то они говорят: пусть лучше 10, пусть лучше 15 будет, чем совсем не будет детей. Пусть Господь благословит каждую семью в нашем крае, чтобы это как будущее в церкви имели место рождаться, и радость, чтобы была в каждом доме при рождении каждого ребенка. Второе, друзья, на что мне хотелось обратить внимание, это период беременности. Ну, вот за Рахиль мы немножко вспоминали, написано «зачала и родила». Также и за Сару написано «зачала и родила». Как будто это дело одного дня. А период беременности, он имеет свой период, который длится от 7 до 9 месяцев, которые имеют тоже серьезные особенности в жизни и организме жены, мамы будущей. И это является первой зависимостью ребенка от мамы. И не только от мамы, но и от родителей. Внутриутробное развитие ребенка. Происходит фундаментальная перестройка организма женщины. Соединяются две клетки, начинается размножение, это называется зачатием. А потом в размножении под Божьим контролем формируются органы ребенка. Вот я по своей специальности знаю, что во внутриутробном развитии у ребенка уже появляются зачатки молочного прикуса зубов и постоянного прикуса зубов. Поэтому определенный режим жизни, определенное питание, есть такое выражение «прихоти», беременных женщин. Это не прихоти, а требования организма, чтобы пополнять то, что расходуется на новую жизнь, растущую в организме матери. Поэтому очень важно, вот я раньше, когда еще более строго относились к обходным листкам беременных женщин, вот чтобы получить декретные, а это была немаленькая сумма для семьи, необходимо было подписать врачей всех. И к нам приходили, подпишите. Я говорю, что подписать? Что зубы здоровы? Я говорю, покажи. Да не покажу, потом. Нет, сейчас. Я говорю, не для тебя это для твоего ребенка. Друзья, когда есть испорченные зубы во рту беременной женщины, у ребенка может развиться вплоть до ревматизма, болезнь сердца и суставов. То есть очаг инфекции, находящийся в организме, он кровью разносится по всему организму, включая и организм ребенка. Потому что в период беременности одна кровь у мамы с ребенком, одна нервная система. И поэтому вот зависимость ребенка от матери самая непосредственная. Мама дышит за ребенка. Мне неприятно смотреть, когда сидит мать будущая и держит в руках сигарету или в зубах сигарету и дышит этим дымом. И ребенок вместе с ней дышит. Поэтому, друзья, очень важно, что кушает беременная женщина. Как вот мы слышали, какими лекарствами лечится. Написано, что Елисавета, написано, таила 5 месяцев. Ну что значит таилась? Она старалась, чтобы никто не заметил, что она беременна. И не потому, что ей стыдно было, что она уже в возрасте. Она там дальше говорит, так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Нет, у нее не было мысли скрыть беременность. Она просто прилично одевалась, прилично ходила. И так должно быть и в христианских семьях. Друзья, немножко о нежеланных детях хотелось бы сказать. Даже когда мы всех принимаем и всех рождаем, бывает такое, что в нашей жизни имеются нежеланные дети. Вот забеременели, затосковали. Опять. Лучше бы не было. Этого нельзя даже в мысли допускать, потому что ребенок это все чувствует. Я когда устроился на работу в коллективе, в больнице, то в нашей поликлинике начали или стали продолжать рождать медсестры, врачи, вот, в связи с моим появлением. Я приехал, у нас было двое деток уже. Ну, беседуем, разговариваем. Почему у вас по одному? Да вот, тяжелое время и так далее. С одной женщиной беседую, тоже коллега, уже беременная, говорит, хочу сделать аборт. Несколько часов подряд я уговаривал, не делай этого. Ну, и она родила. Сегодня этому парню уже 25 лет. И она при случае всегда благодарит Бога, наверное, думаю, потому что через Бога, от Бога у меня была эта беседа с ней. И они тоже родили, и все, кто родили по случаю, ну, моего появления в этом коллективе, они все рады, что у них есть по второму ребенку, у кого-то и по третьему ребенку. Нежеланные дети, друзья, медициной подмечено, что они больше и чаще болеют. Вот 2000 подростков заканчивают жизнь самоубийством в течение года в нашей стране. Может быть, сейчас уже больше. И когда исследовались вот эти вот каждый случай, то была зависимость такая обнаружена. Этот ребенок был нежеланным в жизни матери. Может быть, муж бросил, может быть, разошлись или кто-то погиб. Но мысль о том, что ребенок нежеланный, не должна проникать в наш разум. Ну и переживания, конечно же, на мужьях должно быть за своих жен, и особенно, когда они находятся в положении. И когда навязывают, допустим, кесарево сечение. Мое мнение такое, друзья, я скажу вам, что врачи заинтересованы в том, чтобы кесарить. Заинтересованность чисто материальная. Они получают за кесарево сечение зарплату, как за операцию. А роды, сами роды или произвольные роды, это уже меньше оплачивается. Поэтому они находят поводы, причины, чтобы склонить на Кесарева. Я думаю, что здесь нужно стараться во что бы то ни стало, чтобы роды происходили самостоятельно. Друзья, после родов начинается третий период, о котором мне тоже немножко хотелось сказать. Это период вскармливания или период лактации. Сколько он должен длиться и какие есть предупреждения или осторожности в этот период, тоже я немножко скажу. Об Аврааме, или вернее о Исааке, сыне Авраама, так было сказано: «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». В каком возрасте Исаак был отнят от груди? Ну, не сказано, да? Но написано: «Дитя выросло». Вот период лактации какой должен быть. Бывают проблемы с недостачей молока. Бывают проблемы, когда женщина старается сохранять форму, вид. Это очень плохо, когда мы лишаем детей материнского грудного молока, которое не имеет себе равных. Бог позаботился, чтобы и температура была хорошая, чтобы оно никогда не было прокисшим. И так это просто. Не нужно подогревать, не нужно вести откуда-то. Можно и отдыхать, и ребеночка кормить. И там все есть, друзья. Вот женщина, которая вскармливает ребенка, она тоже нуждается в санации полости рта, в частности, и тоже в обследовании врачей. Потому что с молоком матери вымываются кальций из организма, и продолжает формироваться скелет ребенка, постоянный и молочный прикус. И все это требует строительного материала. Поэтому особое кормление кормящей матери должно быть. Особый режим, отдых. Необходимо, чтобы исключить все, что не полезно и для матери, и для ребенка в этот период. Глюконат кальция и другие препараты, которые восстанавливают утраченный кальций в организме жены, женщины. И, конечно же, друзья, об этом должен заботиться в первую очередь муж. Но о духовной стороне что хотелось бы подчеркнуть? Как-то я читал свидетельство Ивана Карповича с Белоруссии. Это человек из регистрированной церкви был и способный, одаренный проповедник. Его готовили на библейские курсы за границу. И он прошел все вот эти вот пути через подписи разные, КПСС и атеизм и прочее, прочее. И вот однажды он оказался в классе, где атеист-лектор вел лекцию об атеизме другим. Учил их, как беседовать с людьми о том, что Бога нет. И в это время он заходит, сказал свою нужду. Он говорит: «Ты верующий?» «Да, верующий». «Ты должен отречься от Бога. Ты готов отрекаться?» «Готов». «На тебе листок бумаги, ручку, садись на заднюю парту и пиши отречение». Пошел этот брат Иван, сел и написал отречение. Долго писал. «Ну что написал?» «Да нет, пишу еще». «Ну пиши». И он продолжает лекцию читать против Бога. Написал, на, написал, неси сюда. Читает этот руководитель или учитель. Лицо меняется, ожесточается. А там так написано было: «Я отрекаюсь от всех богов каменных, железных, золотых и прочих-прочих. Буду служить только одному Богу». И в этом духе все письмо прочитал, говорит: «Да, оказывается, ты не отрекся от своего Бога. Товарищи, вот вам сейчас возможность поработать с этим человеком. То была теория, теперь практика. Кто возьмется, чтобы переубедить его?» Тишина в зале. Подождал немного лектор и говорит: «И я не возьмусь. То, что вложено в ребенка с молоком матери, до конца жизни не искоренить». Друзья, мы на пути в небо. Нам и детям нашим дано обетование. Поэтому и в прямом смысле, что вложено с молоком матери, и в переносном смысле, с самого детства оно сохранится на всю жизнь. Это третья зависимость, когда ребенок вскармливается грудью матери, и это тоже имеет большую зависимость на всю жизнь, откладывает отпечаток на ребенка. Вот в отношении, немножко в отношении наказаний, друзья. Ну, есть такая мысль, что детей можно наказывать, начиная с 3 лет. Я немножко как бы и не согласен с этим. И в Библии так написано: кто любит своего дитя, тот с какого времени наказывает его? С детства. Детство когда начинается? Детство начинается с рождения. Но вы скажете: ну как наказывать? За что наказывать? Он еще не виновен. Друзья, вот маленький пример. Я в конце предложу диск о воспитании детей. Немножко о нем позже скажу. И там есть такой пример. Ребеночек, когда прорезываются зубки у него первые, и он еще на грудном вскармливании, у него бывает попытка укусить маму. Сестры, бывало такое, да? И как отучить от этого? И вот мама одна совет такой, или из практики своей говорит: а я, говорит, наказала его. Вот он попытался укусить, я его за волосики оттянула, больно сделала ему. Он опять за грудь и опять хочет укусить. Я еще раз его. То есть, друзья, в голове, в разуме ребеночка, маленького этого ребеночка, в его компьютере закладывается программа, что когда он начинает кусать маму, ему будет больно. И вот эта зависимость кусать и больно, она формирует в нем уже больше не кусать. И он больше ни разу, говорит, не укусил. И воспитание, друзья. Вот бывает, что детки непослушны. Первая задача, и в грудном возрасте тоже, воспитать безусловное послушание родителям. Вот берет он непотребную вещь, нужно сказать «нет». А он опять берет, скажи «нет» в том же тоне, не повышая голоса, и лозиночка его, ударь немножко, сделай ему больно. Но не так, чтобы он сильно расплакался, а чтобы он почувствовал. Он посмотрит на тебя и опять потянется к этой же вещи. Не повышая голоса, скажи «нет, нельзя», и еще больно сделай. Друзья, вот это все фиксируется в разуме, в маленьком детском возрасте, и на всю жизнь остается, и человек становится абсолютно послушным. Конечно, мы это упускаем часто с детского возраста, а потом по проблем. И автор вот этих бесед, которые вы потом послушаете, он говорит, что чем мы раньше начнем воспитывать, в смысле и наказывать тоже, тем меньше нам придется своих детей впоследствии наказывать. Кто любит с детства, наказывает его, настав юношу в начале пути, и он не уклонится от него, когда и состареет. Главная и первая задача, друзья, в воспитании в грудном возрасте – это научить послушанию так, чтобы ребеночек просто был послушен. В книге пророка Исаии, в 7 главе, там об Иисусе Христе речь, но мысль здесь хорошую можно подчеркнуть. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь и отвергать худое и избирать доброе. Маленькие детки, они не могут разуметь, избирать доброе и отвергать худое. А научиться быть послушными, мы их обязаны научить этому. Ну и, подходя к концу, я только хотел бы немножко затронуть жизнь детей наших. Третий период их зависимости от родителей. Первый период – это беременность. Второй период – это грудное вскармливание. То есть до того, как ребенок вырастет, или годик ему станет, или 3 годика. Это уже по-разному бывает. А третий период, друзья, это когда жизнь детей продолжается в родительском доме. Об этом я говорить не буду. Об этом вы послушаете на диске. Диск этот имеет 22 беседы, продолжительностью примерно 6 часов. Авторы этого диска – семья, отец и мама в Америке живут. Написан этот диск в 2011 году. Вот, но Я просто отзывы хочу сказать об этом диске. Одному включил этот диск, он немножко послушал и говорит, а, нудно читает. То есть они американцы, русского не знают, поэтому читает переводчик. Может быть, действительно нудный голос, но этому человеку не понравилось, что он нудно читает. Другой человек, который прослушал этот диск, он говорит, как жаль, что я раньше этого не слышал. Если бы я раньше это услышал, у нас в семье было бы все по-другому. Вот еще в одной семье было, они знакомы с этими беседами и говорят, да, мы стараемся, мы пробуем, но главная проблема, друзья, не хватает времени. К сожалению, нам, родителям, часто не хватает времени для наших детей. А между прочим, наши дети – это души бессмертные, которые пойдут в небо или в ад, в зависимости от того, куда мы их направим, когда они появились в нашем доме, в зависимости от того, как мы их воспитаем. Поэтому больше внимания. Пусть лучше бедней будем жить. Пусть лучше меньше будет развлечений различных, и вообще их не нужно, потому что мы в небо идем. Больше внимания в воспитании наших деток, чтобы Господь благословил. Ну, сам я прослушал этот диск примерно 3 раза. Старался придираться, с братьями советовался немножко. Один момент только мне, как бы сказать, немножко, если придираться, то можно, ну, не прислушаться его. Отец рассказывает, как сын пришел со школы и начал вырезать сердечки из цветной бумаги. Папа спрашивает, что это ты делаешь? Да? Я говорю, подружке своей в школе хочу подарить. Ну, и отец накричал на него, наругал его. Может быть, и мы бы так сделали, друзья. И действительно, это не возраст, когда заводить подружек. Но потом отец понял, что разрыв произошел в отношениях между отцом и сыном. И на следующий день он говорит, сынок, может быть, мы пойдем в столярную мастерскую и из дерева вырежем сердечко для твоей подруги. Я не думаю, что он хотел подруге передать через ребенка, вот его подруге. Может быть, он тоже понимал правильно, что это неверный путь, но он восстановил отношения с сыном. Там главная мысль, друзья, не в том, чтобы дети наши в школьные годы заводили подруг в школе, а в том, чтобы мы контакт с детьми не теряли. И у Бога просили мудрости, чтобы сохранять вот эти отношения и зависимость детей наших от нас и нас от детей. И Господь будет нас обильно благословлять. И в заключение, друзья, я хотел бы вернуться к мысли. Обетование, которое Бог дал нам и детям нашим. Будем всегда помнить, что мы на пути в небо. И наше обетование от Бога – это Новый Иерусалим. И если мы мало деток примем от Господа, не всех, которых нам Бог дает, то с нами в небе не будут все дети. И, может быть, многих мы еще и потеряем. Но если мы будем принимать как дар от Господа каждого дитя, Бог будет давать силы. Он знает наши силы. Он по силам дает. Он таланты раздавал по силам. И детей он дает по силам. И если мы сомневаемся в своих силах, Бог наши силы больше знает. И он даст нам сил столько, нам детей столько, сколько у нас есть на то силы. Ну вот, я так понимаю, наше братство, оно считается самым многодетным братством среди всех вот... В нашей церкви около 300 членов церкви. Мое наблюдение и статистика такая, что если церковь 300 членов, там в год должно рождаться 30 деток. Может быть больше, может быть меньше, но если меньше, на чуть-чуть. И если там их намного меньше, значит где-то мы грешим против наших детей. И рожденные детки, вот 30 деток в большой церкви родилось, прошло время, это детская группа. Подростковая группа, потом молодежная группа 1 года, а потом у них семьи и опять детки. Если Господь продлит жизнь, друзья, вот церковь за счет чего пополняется? 2 источника пополнения членов церкви. Это благовестие и наши дети. И скажу вам из наблюдения, что от наших детей, от рожденных в христианских семьях детей, церковь в основном пополняется. От благовестия бывает покаяние, бывает, что становятся члены церкви. Чаще бывает, что не становятся членами церкви покаявшиеся, а бывает, что и члены церкви стали, и опять ушли в мир. Но самое надежное – это мы и наши дети. Поэтому наша работа – Рождать деток и воспитывать их для Господа – это работа Христа. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот так Господь хочет создавать церковь и из наших деток, и из нас самих. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.